Над землей бушуют травы, облака плывут кудрявы, и одно вон то, что справа, это я, это я. И нам не надо славы, ничего уже не надо. Мне и тем, плывущим рядом, нам бы жить, и вся награда, да нельзя. Мара уже прекрасно усвоила, что эта песня в его устах означает крайний предел дурного настроения и откровенной хандры. «Ну, ты еще пляску смерти виртуозно изобрази», — фыркнула боевая подруга, золотая дикая кошка на синем фоне. Сварог, как ни в чем не бывало, ухом не поведя, заиграл пляску смерти. Гроб на лафет. Он ушел в лихой поход. Гроб на лафет. Пушка медленно ползет. Гроб на лафет. Все мы ляжем тут костьми. Гроб на лафет. И барабан греми. В него полетел его собственный бодагар, чувствительно угодивший по уху, но карательных мер он предпринять не успел. Раздался короткий вежливый стук в дверь, и вошел брат Тивадар, косая сажень, мужик могучий и совсем бы симпатичный, если бы не жуткий синий шрам во всю правую половину лица, больше всего напоминавший отпечаток когтистой трехпалой лапы. Сварог виновато убрал ноги со стола, в торопях свалив блюдце со сливами, кинулся подбирать узорчатые осколки, от смущения громыхая на всю комнату. Словно не заметив, великан-монах уселся за стол, налил себе полстакана розового вина, медленно выпил и кивнул. — Все готово. Завтра с рассветом. Не прогуляться ли нам в аллеях, граф Гейр? Сварог охотно вскочил, подхватил шляпу, привык уже, как и следует дворянину, выходить под открытое небо непременно с покрытой головой. — А я! — вскочила Мара. — Лауретта! Есть разговоры, касающиеся лишь двоих. Мара разочарованно уселась, поняла уже, что с братом Тивадаром не поспоришь. Неизвестно, что за гости посещали замок раньше, но сейчас он прямо-таки лучился самым неприкрытым и непринужденным весельем. Одна из дверей в конце коридора оказалась приоткрытой. Оттуда доносились переливчатые переборы леверлинового виолона, сделанного на особый заказ в одной из лучших мастерских, и голос Дели, певший с откровенно хмельной задушевностью, в тяжелой мантии торжественных обрядов, неумолимая меня не встреть, на площади под тысячами взглядов хочу я умереть, чтобы лился на волосы и в губы полуденный огонь, чтоб были флаги, чтоб гремели трубы и горцевал мой конь. На первом этаже из-за толстой надежно притворенной двери доносился, тем не менее, громоподобный хохот Шедариса, притопы и прихлопы под звон струн расстроенного Дагораса, звяк кубков и уханье. Там отдыхали от трудов праведных остальные четверо. Примечание. Дагорас — музыкальный инструмент вроде виолона, но гораздо проще, всего с четырьмя струнами. Сварог сконфуженно покосился на спутника снизу вверх. «Мои орлы не особенно вольничают». Брат Тивадар усмехнулся здоровой стороной лица. «Лишь бы они смогли завтра держать оружие». «Смогут», — сказал Сварог. «Этого у них не отнять». «Ну вот и прекрасно. Грешно не вино, и не тот, кто его пьет». «Вы не в обители вергинатов, граф?» Они спустились с невысокого крыльца, украшенного каменными мифологическими зверями, пошли между двумя рядами высоченных и густых черных кедров. Вверху зашуршало, сердито цокнула белка. У ардах в двухстах на невысоком округлом холме на фоне потемневшего вечернего неба четко рисовалась высокая круглая башня и маленькое окно под самыми зубцами было озарено изнутри чуть колышущимся пламенем свечи. «Там и вчера всю ночь горела свеча», — сказал Сварог рассеянно. «Разумеется. Там читают неостановимое поучение смиренного, свод молитв, отгоняющих нечистую силу. Некий брат, чье имя забыто, составил ее в незапамятные времена». Давно читают. Не особенно. Последние 4500 лет. Конечно, башню много раз чинили и перестраивали, а люди смертны, но чтение не прерывалось ни на минуту.